«Господи, Шеба!» — сказал он при виде вошедшей жены. «Это уже предел. С твоей стороны крайне безответственно не дать о себе знать. Ты что, не могла позвонить? Один ребенок у меня уже на шее есть, и второй мне ни к чему». «Пожалуйста», — пробормотала Шеба. Она стояла перед ним в пальто, чувствуя, как от тела покалывает ладони. «Пожалуйста, что?» — повысил голос Ричард. «Просто, пожалуйста». Шеба устало прислонилась спиной к двери. «Прошу прощения за беспокойство. Разумеется, ты была слишком занята, чтобы вспомнить о мелких семейных неурядицах. Почему бы нам отныне не решать все проблемы пощечинами?» «О-о-о!» — протянула Шеба, опускаясь на диван. «Я знала, что ты не упустишь шанса меня наказать». «Если уж на то пошло...» — Ричард скрестил руки на груди. «Я постарался придержать свое мнение при себе, пока не услышу твою версию событий». Вытянувшись на диване, Шеба смотрела в потолок. «Ах, какой ты у нас мудрый арбитр!» — сказала она. В канун Нового года у Шебы с Ричардом никаких вечеринок не намечалось. Они собирались пригласить друзей на ужин. Но после случившегося оба решили, что принимать гостей не в настроении. Полли отправилась на рок-концерт в Брикстон, а остальные отметили праздник тихим семейным обедом. «Мне тоже негде было отмечать Новый год, но это уж как водится. За долгие годы я выработала собственные традиции проведения выходных и праздников. В этот Новый год, как и во все иные, на протяжении последнего десятилетия я купила бутылку Хереса, и вечер напролет напивалась в компании Джейн Остин. В первую неделю января мы с Шебой общались только по телефону, и всякий раз она казалась мне на грани истерики. Коннелли по-прежнему не отвечал на звонки, и Шебе волей-неволей, но пришлось взглянуть в глаза тому вопиющему факту, что ей дали отставку. Почему Коннелли ею пренебрегает? Этот вопрос занимал все мысли Шебы. Она вызывает в нем отвращение? Или у него появилась другая? Быть может, всему виной та маленькая шлюшка, с которой он целовался на пороге своего дома? Ответов на этот поток бессвязных вопросов у меня не было, а потому я в основном ограничивалась ролью слушателя. Единственной темой, отвлекавшей Шебу от Коннелли, был Бэнкс. Есть у него доказательства ее романа или нет? Доложит ли он о ней кому-нибудь или нет? Я же к этому времени заметно успокоилась насчет Бэнкса. С каждым прошедшим днем он представлялся все меньшей угрозой. Я начала подозревать, что преувеличила опрометчивость своих слов в его квартире. Что я, собственно, такого сказала? Да он наверняка и не поверил. Бэнкс не любитель скандалов. Вновь и вновь убеждала я Шебу. Он не станет трепать языком.